Глава 18. Встреча группы прошла спокойно. Наталья так и не объявилась, но Рина ждала чего-то подобного. Она не могла сосредоточиться на упражнениях и заданиях, которые давал Крайст. Даже его обыкновенная привычка поигрывать на гитаре, гипнотизируя участниц, подействовала на всех, кроме нее. Елизавета не спускала с нее настороженного взгляда, будто понимая, что что-то затевается, а Лариса как будто погрузилась в собственные мысли, потеряв свое обычное состояние блаженного спокойствия и удовольствия от происходящего. Рина видела, что ей трудно говорить, и она явно переживает внутри что-то, не связанное с группой. Что же еще они все могли переживать? Крайст был уверен, что с Натальей ничего не случилось, и поначалу неохотно поддерживал эту тему, но потом, похоже, понял, что в текущем времени все иные активности бесполезны, и работать нужно через переживания женщин о потерянной подруге. Рина молчала, когда он задавал ей вопросы, и просто пожимала плечами, но его понимающий взгляд прожигал ее насквозь. Она знала, что он все понимает и чувствует, почему ее это так волнует. Он был готов оставить ее в покое наедине с ее мыслями и теми действиями, которые она намеревалась совершить. Как только время встречи вышло, Рина немедленно отправилась к себе в номер, чтобы одеться потеплее и положить телефон в водонепроницаемый чехол. Она собиралась воспользоваться снегоходом, а это требовало забыть о красоте и подумать о практичности. Чем теплее и плотнее, тем лучше. Она вышла из отеля, осматриваясь, чтобы не вызвать лишнего внимания. Вряд ли Данил обрадовался бы, узнав, что постоялица собирается ехать в горы на снегоходе в одиночку. Она, конечно, отметилась на ресепшн у Кати и взяла у нее ключи, но при этом сказала, что скоро к ней присоединятся Женя с Дашей. Возможно, так оно и будет, да только вот поедут они без нее. Рина прошмыгнула к ангару со снегоходами, медленно провожая взглядом отдаляющиеся темные фигуры на склоне горы. Семья Банушевых вместе с шаманом уже выдвинулись в дорогу. Рина взяла один из двух оставшихся снегоходов, оставив ребятам, если вдруг будет нужно, тот, что побольше. У нее не было никакого груза, кроме того, что висел на душе. Поэтому она просто завела машину и вырулила по следам от бывшей группы, собираясь незаметно двигаться за ними, пока укатанную дорожку не замело снегом. Она не управляла снегоходом так уверенно, как это делала Юля, познакомившая ее с этим транспортом. Руки дрожали, а пальцы крепко вцепились в руль. Но, задумав авантюру, Рина не хотела отступать. Она много раз видела в отеле карту долины с отмеченными на ней точками достопримечательностями, и теперь надеялась, что память и зрение ее не подведут, и она не упустит из виду идущую впереди колонну. Только бы не попасться на глаза. У нее не было специальных очков, и пришлось укутать лицо шарфом, но сквозь щель в плотной шерсти все равно ослепительно пробивалась белизна снежного покрова. Рина была в напряжении еще и от того, что боялась где-нибудь застрять или провалиться. Главное не сбиться со следа и ненароком не попасть в один из многочисленных горных ручьев, протекающих в долине. Очень скоро белый цвет загипнотизировал ее, и она на минуту остановилась, потеряв ориентацию и направление. Пришлось потратить немного времени, чтобы отыскать впереди движущиеся темные точки и продолжить двигаться за ними. Рина искала взглядом место, где можно проехать и остаться незамеченной, когда придется продвигаться к пещере. Она знала, что путь туда непрост, и собиралась оставить снегоход ниже по склону горы, чтобы не застрять там в одиночку. Вести снегоход по ровной поверхности было легко и весело, но вот ехать по лесу опасно. Снова оказавшись в долине, Рина боялась думать, что Наталья могла уйти сюда и потеряться. С комфортной обзорной площадки или из теплого номера все казалось таким приветливым и простым, будто ничего не стоит спуститься к озеру пешком и погулять там в легкой курточке. Но здесь, внизу, впечатление сразу менялось. Холодно, сложно, и расстояние сверху, казавшееся таким детским, становилось несоизмеримо большим. Добравшись до леса у горного склона, Рина свернула с укатанной следами дороги и, проехав чуть выше, остановила снегоход у приметного сухого дерева, поросшего старым сизым мхом. Заглушив мотор и спешившись, она прислушалась к жужжащим звукам вдалеке. Алтайцы еще продолжали путь на машинах. Рину это беспокоило, потому что она боялась не добраться до пещеры. Одно дело видеть ее на карте, и совсем другое — пройти весь путь вверх по склону пешком, по снегу, на холоде. Радовало, что температура не опускалась ниже -5, хотя влажность снежного воздуха делала его холоднее. У Рины начали подмерзать пальцы на ногах, и она стала шевелить ими, чтобы согреться. Наконец она уловила, что жужжание снегохода вдалеке прекратилось. Голосов не было слышно, Но, скорее всего, Банушевы добрались до места и теперь собирались идти в пещеру. Рине следовало поторопиться, и она, еще раз хорошенько запомнив то место, где оставила снегоход, двинулась вперед. Судя по карте, ей предстояло миновать замерзший водопад и пройти еще выше к священной пещере. Пещера не пользовалась большим спросом у туристов, так как была небольшой и, согласно описанию, неприметной. Там особенно нечего смотреть. К тому же вход туда запрещен, разве что с шаманом. Путь по склону оказался непростым. Рина старалась шагать ритмично и дышать размеренно, чтобы не устать, но с каждым метром это становилось все сложнее. Казалось, деревья движутся мимо нее невыносимо медленно, а цель не приближается. Мерно отсчитывая шаги, она вспомнила стихотворение, что учила в школе, и стала читать его вслух, ступая в такт. «Я познал чей-то бор, но вряд ли он покинет двор, чтобы следить, как я в лесу, его снегами тешу взор. Моя лошадка смущена, зачем осажена она? От озера невдалеке, где лес один, да тьма одна. На сбрую бубенец звенит. Окончен путь или забыт? В ответ вздыхает ветерок, да снег летит. Да снег летит. Как лес манящ, глубок, хорош, но сам себя не проведешь. Пройдешь весь путь, тогда уснешь. Пройдешь весь путь, тогда». Роберт Фрост. «Поздним вечером в лесу». Перевод Виктора Топорова. Она резко остановилась, когда деревья расступились, и перед ее глазами предстало удивительное зрелище. С отвесной скалы, окруженной соснами и отшлифованными водой камнями, молочным кружевом спускался вниз пористый лед, что намерз, когда осенью измельчал и застыл, пузырящийся летом водопад. Рина стояла, открыв рот, и глубоко дышала, завороженная увиденным. Она была там одна, и на многие километры вокруг не нашлось бы ни одного человека, который мог сейчас прервать ее созерцание этого величественного и вместе с тем таинственного зрелища. Конечно, вверх по склону ушли алтайцы, но Рина знала, что они не заметили ее приближения, так как заняты своими делами, а о ее присутствии знали только снег, камни и лес. На глаза навернулись слезы. Как хорошо! Если бы только она могла остаться здесь навсегда, стоя так и глядя на лед. Ничего больше и не нужно. Какая разница, сколько она выпивала? Разве есть дело до того, кто мучил и убивал ее? Плевать, пусть это Вадим или кто-то другой из ее знакомых. Это теперь казалось незначительными мелочами в сравнении с мощью горной природы, воды, деревьев и запаха хвои. Если бы сейчас ударил мороз и вмиг убил ее, она приняла бы это. Здесь все существовало веками без нее и создано не для нее. А то, что горы позволили к себе прикоснуться, величайший дар, за который не жалко умереть. «Пройдешь весь путь, тогда уснешь». Рина тихонько прошептала строчку из стихотворения, понимая, что ее путь должен быть пройден, каким бы он ни оказался. Ждет ли в конце награда, или она просто закончит идти, останавливаться рано. Она двинулась дальше, оставив за собой прекрасное зрелище, застывшее во льду. У нее есть цель, и стоило поторопиться, чтобы ничего не пропустить. Пещера находилась где-то чуть выше и правее, но Рине повезло, потому что выйти к пещере по следам от снегоходов куда проще. Она увидела эти самые снегоходы, оставленные алтайцами, пешком преодолевавшими сложную часть пути. Тропа дальше была усыпана кусками скалы, валунами и кривыми корнями деревьев, вздыбившимися из-под земли. Даже снега здесь было мало. Только промерзшая земля и скальная порода. Рина была в крепких кожаных ботинках, но они не подходили для лазания по горам, и она шла медленно. Но ее усилия были вознаграждены. Она увидела, как тропа изгибается вправо, становясь более проходимой, и ведет к неровному черному зеву в скале. Очевидно, это и есть священная пещера, где должен пройти обряд. Замерев и прислушавшись, Рина уловила приглушенный стук барабана, будто доносящийся из глубины. Из-за деревьев, что росли дальше по склону, доносились голоса. Рина задержала дыхание, чтобы расслышать, но поняла, что говорили на алтайском. Похоже, родители Романа не участвовали в обряде и отошли, дожидаясь его завершения. Ступая осторожно, чтобы ненароком себя не обнаружить, Рина подобралась ближе ко входу в пещеру и краем глаза заглянула внутрь. Она то и дело оглядывалась на деревья, не идут ли Банушевы. Но их пока не было видно, только слышно. Оказалось, пещера и правда совсем небольшая, а то место, что по звуку показалось ей далеким, на самом деле находилось совсем рядом. Шаман и молодой человек расположились на просторной площадке под сводом пещеры. В центре ее горел огонь, и дым от костра уходил вверх. Это место словно создано для таких ритуалов. Наверное, вверху располагалась трещина, куда уходил дым, потому что Рина его не чувствовала. Потолок был неровным, местами низко нависали куски скалы. Рина никогда не видела настоящих пещер, только в кино. Ей всегда казалось, что они должны быть побольше. Она поняла, почему туристы не часто ходили сюда. Здесь не на что взглянуть. Интересно лишь действо, что происходило здесь сейчас. Все происходило в очерченном кругу. Шаман, облаченный в специальный костюм, в книге романа Рина прочитала и запомнила его название «Маньяк», ритмично бил в большой круглый бубен, произнося непонятные для Рины слова камлания. Роман сидел рядом, но не в коляске, которая была убрана в сторону, а на полу пещеры, прикрытом шкурой, и опирался на камень позади себя. Она видела, что его глаза закрыты, и он чуть раскачивается, будто в трансе. Завороженная, Рина почувствовала запах трав, но в следующее мгновение ее глаза удивленно расширились. В кругу находились не только люди. На камне рядом с шаманом что-то темнело. Приглядевшись, Рина поняла, что это курица, а точнее петух. Черный, мокрый и мертвый. Неподалеку стоял железный таз с водой. Ирина готова была биться об заклад, что знает, зачем он понадобился. Она хотела увидеть, что произойдет, есть ли на свете чудо и стоит ли его искать. Роман не мог ходить, не двигался он и сейчас, тяжело поднимая и опуская грудь в такт дыханию. Казалось, он задыхался, и Ирина тоже чувствовала какую-то тяжесть на душе, когда воздух из пещеры доходил до ее носа. Были ли это травы или дым от костра, а может, вид мертвой птицы ее так впечатлил. Но этот запах скорее ослаблял ее, чем вселял надежду на успех. Спина Арины под курткой покрылась мурашками, когда она подумала, что, возможно, это ее присутствие так действует на атмосферу в пещере. Она не должна здесь быть. Ее влекло любопытство, а для Романа это надежда на помощь. Пусть призрачная, но надежда. А она смеет так нагло подглядывать. Как бы еще себе не навредить. Рина нервно оглянулась, переключая внимание на голоса в лесу. Они все так же звучали в отдалении, не приближаясь, так что можно продолжать наблюдение. Шаман отложил бубен, но не замолчал. Подойдя к жертвенной птице и встав так, что Рина не могла видеть ничего из-за его спины, он произносил непонятные слова. Простояв так какое-то время, шаман сделал резкое движение рукой, отчего Рина вздрогнула. Ей показалось, будто капли воды с оперения мертвой птицы долетели и до нее. «Змея!» Неожиданно шаман заговорил с Романом по-русски. «Обвела ноги. Я бросил ее к мертвой женщине». Рину будто обдало жаром, когда она услышала эти слова. Роман растерянно огляделся по сторонам, обратив особое внимание на вход в пещеру, и Ирине пришлось спрятаться получше, прекратив подглядывание. Дрожащей рукой она провела по щеке, куда, как ей показалось, брызнули капли воды, но из-за мокрой от снега перчатки ничего не поняла. Почти перестав слышать из-за крови бешено ухающей в ушах, другой рукой Ирина схватилась за сердце. «Это он о ней говорил? Она мертвая?» «Нет, живая!» Трясясь, словно кролик под ножом, Рина бросилась бежать, спотыкаясь о камни и корни деревьев. Перед глазами мелькали желтые, коричневые, пожухлые листья. Казалось, под ногами хлюпает грязь, и она уже бежит не из пещеры, а из своего кошмарного леса, куда она вмиг вернулась, будто наяву. «Где лес один, да тьма одна? Где лес один, да тьма одна?» В голове звучали лишь эти слова, повторяясь снова и снова, отбивая ритм ее бега. Споткнувшись в очередной раз, Рина упала, распластавшись на тонком снегу. Она сильно ударилась лбом, в глазах плясали искры, а сознание помутилось. Голова пошла кругом, она не могла встать, так и лежала лицом в снег, почти не дыша. Спустя минуту она чуть повернула голову, чтобы открыть доступ к воздуху. Казалось, в носу застрял запах шаманских трав из пещеры, да еще чего-то затхлого. Она лежала с закрытыми глазами, приходя в себя, дыша все глубже, ровнее, медленнее. И вот она поняла, что может открыть глаза, и нерешительно сделала это, постепенно осознавая, где находится. Первое, что она увидела, был белый снег и серая земля. Затем она подняла взгляд чуть выше, кружевной водопад. Он будто замер в ожидании, что она станет делать. Вокруг было тихо. Рина слышала только свое дыхание, шум ветра в соснах да неровное сердцебиение. Осмелившись, она медленно согнула руки, оперлась ими о землю и с трудом села. Голова чуть-чуть кружилась, но она с облегчением обнаружила, что она в порядке. Крови нигде не было. Кости не болели, разве что на лбу явно назревала серьезная шишка. Но это не страшно, учитывая, что она щеголяла опухшим лицом все дни, что провела в Горном. Осторожно поднявшись, Рина с тихим стоном выпрямилась и сделала шаг вперед. Она еще немного постояла, приходя в себя, а потом двинулась к снегоходу, понимая, что предстоит сделать еще многое. Шаман может говорить, что хочет. Она не мертвая. Она еще может двигаться, думать, ходить и говорить. А значит, уснет только после того, как пройдет весь путь.